Благодарности. Мои искренние благодарности всем, кто читал и комментировал ранние черновики далеких часов, в особенности Дэвину Паттерсону, Ким Уилкинс и Джулии Кретчмер, моей подруге и агенту Сильви Энтони за безмерную заботу, Дайан Мортон за молниеносную вычитку последних страниц и всей моей семье, Мортоном, Паттерсоном и особенно Оливеру и Луи, и друзьям, за то, что позволяли мне так часто сбегать в замок Майлдерхерст и терпели меня, когда я спускалась с холма, потрясенная, смущенная, а порой и чуточку не в себе. Мне выпало счастье работать с блестящей редакторской командой континентального масштаба, и я хотела бы искренне поблагодарить за неустанную работу и бесконечную поддержку в своевременном доведении далеких часов до печати Аннет Барлоу и Клару Финлей из Allen and Unwin, Австралия, Марию Рейд, Илая Драйдена и Софи Орм из Пан Макмиллан, Великобритания, Лиз Ковен, обширные познания которой не перестают меня удивлять, и еще огромное спасибо Лизе Кейм, Джудит Кэр и сотрудникам Атрия США и всем моим издателям за неизменную преданность мне и моим книгам. Спасибо также Роберту Горману из Allen and Unwin за неравнодушие, Сэмми Саймону из Букхаус, которые были невероятно терпеливы со мной и дотошны при типографском наборе романа, Клайву Харрису, который показал мне, что в Лондоне до сих пор можно найти следы немецких бомбардировок, если знать, где искать, художникам и дизайнерам, которые создали такие красивые обложки для далеких часов, продавцам книг и библиотекарям всего мира за понимание того, что книги – необычный товар. Также посвящается памяти Герберта и Риты Дэвис. И, конечно, огромное спасибо вам, мои читатели. Без вас я получила бы вдвое меньше удовольствия. Далекие часы начались с простой идеи о сестрах, живущих в замке на холме. Дальнейшее вдохновение я черпала из множества источников, в том числе иллюстраций, фотографий, карт, стихотворений, дневников, социологических журналов. Мнение масс, интернет-свидетельств очевидцев Второй мировой войны, выставки «Война глазами детей» Имперского военного музея, своих собственных визитов в замки и усадьбы, романов и фильмов 30-х и 40-х годов, историй о привидениях и готических романов 18-го и 19-го столетий. Конец книги. Сентябрь, 2017 год. Звукорежиссер Галина Буткевич читала Татьяна Ненарокомова.